Самое сильное влияние имел Носович на русских. У каждого из них хотя бы раз забилось сердце от его слов, касавшихся преимущественно русской вседневной жизни. У иного ученика мелькнули в голове и светлые, и горестные воспоминания. И, может быть, впервые в детском увлечении поклялся он быть честным человеком, не терзать своих будущих детей, учеников и товарищей, как терзали его самого. Поняли Розенкампф и я, что Носович не рекомендует с особенно хорошей стороны борьбы в смысле ломки и переворотов, но что он не хлопочет, как Воротницын, о примирении и прощении. «Действуйте», — советовал он, — «но действуйте умно и честно, и не спите. Глядите прямо в лицо людям, не поднимая головы до небес и не опуская ее до земли. Окружающие вас личности одного роста с вами. И если есть между ними гиганты или карлики, то это уроды, исключение. Сапожник не должен гордиться перед несапожником своим умением шить обувь, и последний не обязан краснеть за свою неспособность к этому ремеслу. Он знает что-нибудь другое. Высоких призваний нет. Мы все работники в одной и той же мастерской и составляем колеса и винты одной машины. Только ржавые и поломанные колеса и винты выбрасываются вон и топчутся в грязь. Старайтесь же не ржаветь и не ломаться. Многие из воспитанников нашего класса сплотились в одну семью. Носович давал нам ученые книги, носившие заметки, деланные его рукою. Часто заключались в книгах целые листы пищей бумаги, мелко исписанные им. Иногда на полях страниц встречались просто немногословные фразы: «Автор злобствует», «Мало читал и потому не дочитался до истины» и так далее. Книги по его совету прочитывались вслух после классных занятий. Для этой цели мы назначили часы и чередовались в чтении. Заметки, вроде вышеприведенных, возбуждали толки, которые разрешал сам Носович, часто приходивший на наше сборище. Иногда, собравшись в более или менее многочисленные кружки, мы не читали, а толковали обо всем, что нас интересовало в жизни. В беседах не было никаких мудреных старческих рассуждений. Тут была просто живая и веселая молодежь, развивавшая свой ум, начинавшая жить и мыслить. Розенкампф, Калинин и я – люди совершенно различные по характерам, привязались друг к другу всею душою, и ни одна тень не промелькнула между нами, хотя мы и не щадили друг друга, и прямо высказывали правду в глаза. Воротницын – это поэтическое создание, хлопотавшее о примирении, восхитительно читавшее стихи Шиллера, был холоднее нас троих, смеялся над мелочностью раздражительности Розенкампфа, над слишком рьяной любовью Калинина к народу и вообще без волнения выслушивал жалобы друзей на домашнюю жизнь. Поводов же к жалобам было довольно много. Счастлив вполне был один я. Калинину не весело жилось в мещанской семье, поговаривавшей, что парень на возрасте, и пора ему кончить науку и поступить в магазин за прилавок. Бедняку приходилось воевать за каждый лишний месяц пребывания в школе. Розенкампфу было еще хуже. Наступали рождественские праздничные дни. Розенкампф совсем приуныл, даже браниться перестал. «Не могу я ходить к моей благодетельнице», — говорил он нам. «Я там опять становлюсь злющим. Нечестное негодование, а какая-то рабская злость пробуждается во мне в этом доме. Я совсем испорчусь, а между тем у меня нет другого угла». «Проведи праздники у меня», — сказал я. «Мои родители добрые и хорошие люди. Они не откажутся принять тебя». «Знаю, голубчик, что не откажутся. Я их очень люблю и рад бы побыть у тебя на праздниках, но благодетельница не согласится на это». «Нельзя ли как-нибудь устроить дело?» — молвил Калинин. «Не знаю, право», — задумчиво отвечал Розенкампф. «Подумайте за меня. Я сам ничего не в состоянии выдумать. Поглупел совсем». Мы помолчали. «Поклонись-ка в пояс Носовичу», — произнес Калинин. «Авось его умная голова что-нибудь выдумает». Розенкампф обрадовался совету и на другой же день пошел к Носовичу на квартиру. Носович принял его с обычной ласковостью, внимательно выслушал его откровенный рассказ и сказал, что подумает о деле. Дня через три он пришел в класс и сказал Розенкампфу, что им нужно поговорить, взял его под руку и пошел с ним ходить по коридору. «Я обделал ваше дело», — объявил Носович по выходе в коридор. «Вы совершенно свободны». «Как? Свободен?» У Розенкампфа дух занялся, и сотни мыслей вдруг промелькнули в его голове. Свобода, беспомощность, неимение угла, новая жизнь — все это смешалось в какой-то хаос. «Я узнал сначала», — продолжал Носович, «что за вас заплачены деньги в школу за 2 следующие года. Потом поехал к вашей благодетельнице и объяснился с нею. Объяснение было горячо, невесело. Она высказалась вполне. Мне удалось уговорить ее оставить вас в покое. Она согласна, даже рада этому». Лицо слушателя передернулось от чувства ненависти, пробудившегося от этих слов. Носович это заметил. «Не вините ее за нелюбовь к вам», — продолжал он. «Вас подкинули ей на другой день свадьбы. Она обрадовалась вам, как игрушки, оставила вас у себя, потом до нее дошли слухи, что вы сын ее мужа. Они разбили в прах ее самые святые упования, веру в мужа, в искренность его клятв. В ней пробудилась ненависть к вам». «Разве я виноват?» — строптиво прервал Розенкампф. «Не виноваты. Но иначе не могло быть. Она не нашего закала женщина. Ей это служит оправданием. Она была несчастна не менее вас. Но не будем толковать о прошлом. Перед вами будущность, и надо подумать о ней. На ваше имя положены 2000 в опекунский совет. По выходе из школы вы не будете нищим. До тех же пор по праздникам вы будете ходить ко мне. Или, если, как вы говорили, вас будут брать рудые, то к ним. Это одно и то же. На вашу одежду у меня найдутся деньги. О ней нечего заботиться». «Благодарю вас, Николай Павлович», — ответил Розенкампф, пожимая руку Носовича. «Но только одежда от вас не лучше ли из тех 2000?» «Нет, батюшка, уж это вовсе не лучше. Во-первых, их по завещанию нельзя тратить до вашего выхода из школы. А во-вторых, они пригодятся и в будущем. Я понимаю, что вас стесняет то, будто я буду вашим благодетелем». «Нет-с, уж это зачем же? Я благодетельствовать такому здоровому парню не намерен. Вы можете записывать мои расходы на вас и потом постепенно выплачивать мне долг, когда поступите на службу. Если я умру, не дожив до этого времени, то вы будете должны не мне, а какому-нибудь молодому человеку, которого вы будете знать за истинного бедняка, и поможете ему от моего имени. Тут будут разом сделаны 2 честные дела. Вы уплатите деньги, взятые без всякого письменного документа, и поможете собрату, не заставляя его благодарить вас. Будьте уверены, что я не дам вам милостыни. Я слишком много ожидаю от вашей будущности и уважаю вас. Но, разумеется, и не считаю я на вас слишком много лишних денег. Будьте насчет этого без сумления». Уже шутя, добавил Носович. Розенкампф не мог его благодарить. Он всегда стыдился слез, называя их бабьими причудами и телячьими нежностями. А теперь, если бы он заговорил, то расплакался бы непременно. Носович заглянул ему в лицо и молча, крепко пожал его руку. «Теперь мы друзья?» — спросил он. «Да, да, Николай Павлович, я весь ваш!» — прошептал дрожащим голосом Розенкампф и поспешно убежал от нового друга. Где-то в углу школы в этот вечер рыдал и молился Розенкампф.